Генри Форд. Форд родился 30 июля 1863 года в Мичигане в процветающей семье фермера-иммигранта из Ирландии. В 16 лет окончил школу. Увлекшись механикой, пошел работать учеником в механические мастерские в окрестностях Детройта. Проработав 3 года, вернулся на ферму отца. Продолжал возиться с машинами, построил паровую тележку для отцовской фермы и часть времени работал на электротехническую компанию Вестингауза. В 1891 году Форд уехал в Детройт с молодой женой Кларой Брайант и занял в компании Эдисона должность инженера. Его задачей было поддержание работы электрических сетей города. И у него еще оставалось время, чтобы посещать курсы черчения, бухучета и бизнеса в местном университете, а также для того, чтобы в 1893 году построить газолиновый двигатель и в 1896 году первый автомобиль, который Форд назвал квадрициклом. Эта машина произвела такое большое впечатление на друга его отца, мэра Детройта Мейбери, что тот профинансировал разработку второй машины и вдохновил своих друзей на создание Detroit Automobile Company. Она обанкротилась уже через год, но те же люди предоставили деньги для создания Генри Форд Company. Для этой компании Форд построил несколько успешных гоночных машин. Позднее она была переименована в Cadillac и использовала чертежи Форда, но другой мотор. Так что первый Cadillac был на самом деле Форд. С помощью детройтских инвесторов Форд в 1903 году основал Ford Motor Company. Он хотел наладить массовое производство доступных по цене машин, а не игрушек для богачей. В 1908 году он начал производство модели Т, провозгласив: «Я сделаю автомобиль для толпы». Хотя Форд не был первым из тех, кто использовал стандартизированные детали и сборочный конвейер, он оказался наиболее успешным в деле внедрения автоматизированного производства. В 1914 году на его заводе в Мичигане появилась движущаяся конвейерная линия. Первый в мире автоматический конвейер позволял собирать машину за 93 минуты. Это было огромным прорывом по сравнению с 728 минутами, которые требовались для ручной сборки. В конце концов, это время довели до 24 секунд, что значительно снизило стоимость каждой машины. Потребность в машинах росла, и к 1927 году Ford Motor Company продала 15 миллионов жестянок Лизи. Клиент мог выбрать, как когда-то сказал Форд, любой цвет, если он, конечно, черный. Прибыли также взлетели, что позволило Форду выкупить акции у других владельцев и стать единоличным хозяином компании. Он был не только новатором производства, но и пионером маркетинга. Форд изобрел дилерскую систему для продажи и обслуживания машин. В 1912 году в США было уже 7000 дилеров Ford Motor Company. Вслед за строительством дорог и заправочных станций получили развитие пригородные жилые комплексы. Доступная машина изменила образ жизни американцев. Форд революционизировал автомобильную промышленность и тем, что платил рабочим высокую зарплату. В 1914 году он ввел минимальную дневную ставку $5 и 8-часовой рабочий день. При этом Форд активно противостоял организациям рабочих. Только в 1941 году, после многочисленных судов и забастовок, на новом заводе в Ривер-Руж он признал профсоюзы. Этот завод в штате Мичиган был настоящим индустриальным гигантом, производившим все от стали до деревянных ручек для автомобилей и резины для шин. Упрямство Форда привело также к тому, что он откладывал внедрение новой модели до 1927 года, и эта задержка стоила ему появления конкурентов на рынке. Используя свое положение лидера на рынке, Форд возглавил мирную миссию в Европу во время Второй мировой войны. После войны он выставлял свою кандидатуру в Сенат США, но неудачно. Кроме производства автомобилей, Форд также покупал железные дороги, строил аэропланы, владел угольными шахтами и лесопилками, издавал газету и построил госпиталь в Детройте. В 1945 году он ушел в отставку и через 2 года умер, оставив большую часть своих акций фонду Форда. Когда прибыль вынимается из покупателя или из рабочего, это свидетельствует о дурном ведении дела. Прибыль должно дать более искусное руководство делом, побольше мозга в вашей работе, мозга и еще раз мозга. Экономить на рекламе все равно, что остановить часы, пытаясь сэкономить время. Бизнес, в основе которого лежит безудержное желание обогатиться, как замок, выстроенный на песке. Это рискованная и опасная игра, и мало кто из ее участников держится дольше нескольких лет. Эксперты – это люди, которые всегда расскажут, почему у вас никогда не получится сделать то-то и то-то. Если бы я хотел угробить своих конкурентов, я бы окружил их самыми опытными экспертами. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг 40 лет. Вопрос «Кто должен быть руководителем?» напоминает вопрос «Кто должен быть тенором в квартете?» Конечно же, человек, который может петь тенором. Если бы я спрашивал, чего хотят люди, они до сих пор ездили бы на повозках. Человек всегда имеет два мотива. Один настоящий и второй, который красиво звучит. Люди чаще капитулируют, чем терпят крушение. Я наблюдал то, что большинство людей продвигались именно в то время, которое другие люди попросту тратили. Работу на общую пользу ставь выше выгоды. Невозможно создать себе репутацию только намерениями. Производить не значит дешево покупать и дорого продавать. Бизнес, который не производит ничего, кроме денег, пустой бизнес. Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Поражение – это просто возможность начать сначала и на этот раз более разумно. Думать – самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Кто действительно работает, тот не нуждается в титулах. Его работа является для него достаточной честью. Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно. Энтузиазм – это основа любого прогресса. Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую, ту, которая ведет через труд. Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, а в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни. Мысли о будущем, постоянное размышление о том, как сделать больше, порождают такое состояние ума, при котором ничто не кажется невозможным. Лучше приложить все силы для усовершенствования хорошей идеи, вместо того, чтобы гнаться за другими новыми идеями. Хорошая идея дает ровно столько, сколько можно осилить сразу. Алчность – вернейшее средство не добиться денег. Но если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке. Если и существует некий секрет успеха, он заключается в способности принять точку зрения другого человека и видеть вещи под его углом зрения, так же хорошо, как под своим собственным. Не обращай внимания на конкуренцию. Пусть работает тот, кто лучше справляется с делом. Попытка расстроить чьи-либо дела – преступление, ибо она означает попытку расстроить в погоне за наживой жизнь другого человека и установить взамен здравого разума господство силы. Человек, заработавший свой хлеб, заработал и право на него. Если другой человек крадет у него этот хлеб, он крадет у него больше, чем хлеб, крадет священное человеческое право. Если мы не в состоянии производить, мы не в состоянии и обладать.